Стоял февраль високосного года, когда подоспело последнее, 29-е число месяца, в городе появился странный человек. Босс, худ и очень высокого роста. Рваные, с обрёмканными штанинами брюки едва закрывали колени. Костлявые ступни ног были завернуты внутрь и обрызганы грязью. В разлете серой рубахи качался на впалой груди железный крест грубой ковки, приклепанный к толстой и ржавой цепи. Цепь при ходьбе глухо звякала. Ветер рвал, заносил на правую сторону длинную бороду, заиндивелую сединой. Человек клонился вперед, налегая грудью на ветер, тяжело загребал ногами и шел, уперев взгляд в землю. Скидывал иногда лохматую голову, диковато озирался вокруг, широко распахивая глаза с красными прожилками на белках. Что-то непонятно и быстро шептал, ломая в судороге синюшные губы. Прохожие шарахались. Человек, будто спохватываясь, опускал голову и двигался дальше, не останавливаясь ни на минуту. Миновал центральную улицу и оказался в торговом районе. Здесь он остановился. Уставил глаза вверх и долго оглядывался. Лихорадочно ощупывал длинными пальцами кованый крест, словно хотел и еще раз удостовериться, на месте ли. Над человеком на стенах высотных домов разноцветием переливалась мигающая реклама. Сумерки, наползающие издали, власти над электричеством не имели. Было светло и обнажено. За стеклянной перегородкой витрин виделась внутренность магазинов. И там, в бездонной утробе, на прилавках и в корзинах, в тележках и прямо на полу грудами лежали товары. Вздымались пирамиды консервных банок с яркими наклейками. Пестрела всевозможная одежда. Жиром исходили наискось рассеченные рулоны колбас. На зеленом сукне, подсвеченные красными лампочками, горели колье, броши, кольца и перстни с драгоценными камнями. Кажется, все, что могут сделать человеческие руки, все было здесь, за прозрачными и холодными стеклами витрин. Скоро ловко суетились продавцы и прохаживались редкие покупатели. А на самом верху, по краешку крыш высотных домов, над магазинным изобилием, над сверкающей разноцветной рекламой, бесконечно струилась электронная строчка. Бергов, Бергов, Бергов. Человек вытянул руку, наткнулся на влажное стекло витрины и отшатнулся. Широко оскалил волосатый рот и захохотал. Резко оборвал смех, развернулся и пошел, не оглядываясь, образуя в людской толчее свободное пространство. Он миновал, далеко обойдя, муниципальный совет, центральную площадь, ресторан «Свобода», и скоро оказался у входа в городской парк. «По плодам их узнаете! Их, по плодам!» — приговаривал он, успевая на скором ходу дотронуться до черных и мокрых тополинных стволов. Срывал крутобокие сырые почки, разминал их в пальцах и шевелил ноздрями, вдыхая дурманный запах будущих молодых листьев. Старые тополя раздвинулись, и на фоне мутного полога затеплились в узком проеме маковки православного храма. На стеклах высоких и узких окон, забранных витыми железными решетками, струились густые отблески горящих свечей. Сверкал в полумраке золоченный крест над куполом, и звезды, разбросанные по синей кровле, как по небу, напоминали о вечном мироздании, которое не подчинялось людским переменам. В храме только что закончилась вечерняя служба. Люди, выходя из него, подолгу целовали стопы Спасителя на превратной иконе, опускались с высокой паперти, оборачивались и крестились, кланялись в пояс, словно оттягивали ту минуту, когда надо будет выйти из церковной ограды. Многие из них были в старой военной форме, в кирзовых сапогах, в бушлатах без погон, в шинелях, в галифе и в шапках-ушанках с белесыми пятнами от вырванных с мясом кокард. Эти люди в военном, а среди них мелькали мужчины и женщины, доходные старики и старухи, совсем юные мальчики и девочки. Едва они только оказывались за церковной оградой, как сразу же исчезали. Казалось, что они бесследно растворяются в сумерках. Человек долго всматривался в лица, проходящих мимо, вспоминал что-то. Быстро ощупывал пальцами крест и вдруг озаренно громко выкрикнул: «Лишенцы!» Какой-то хромой старик шарахнулся в сторону, уронил с головы шапку, но подбирать ее не стал, а быстро-быстро заковылял прочь. Из-за деревьев из полумрака донеслось: «Юродивый!» «Так!» — отозвался человек и кивнул. «Юродивый!» Он переступил босыми ногами на талом, хлюпающем снегу, и прикрыл горящие, изможденные до красных прожилок глаза. Борода у него намокла, ветер больше не задирал ее на плечо, и она лежала на груди черненно-серебряным клином, закрывая крест и ржавую цепь. Ноги подрагивали, длинные руки неподвижно висели, а тонкие костистые пальцы беспрерывно шевелились, словно пытались нащупать в сыром воздухе опору и за нее ухватиться. Вдруг юродивый вздрогнул и выструнился во весь рост, дернулся в сторону ворот и остался стоять на месте. Навстречу ему из ворот вышла девушка, закутанная до самых глаз темным платком. Шла она торопливо и, боясь оскользнуться, по-детски растопыривала тонкие руки. Ее худенькая фигурка под старым синим пальто трепетно вздрагивала от напряжения. Юродивый перекрестился, громко хрустнул суставами и опустился на колени, прямо на истоптанный снег. «Стой, не проходи!» Он перехватил ладонь девушки и прижал ее к своим синюшным губам. «Стой, не беги! Я знаю твой путь!» Девушка не испугалась, не отдернула руку. Она лишь наклонилась и поцеловала юродивого в голову, в мокрые, нахолодалые волосы. «Поднимись!» — сказала она. Голос был усталый и тихий, как у много пожившего человека. «Встань! Я недостойна, чтобы преклонять передо мной колени!» «Достойна! Ты еще не знаешь о своей будущей судьбе! Не беги ее и высоту не роняй! Не опускай высоту до земли! Она там!» Юродивый поднял над головой пальцы, сложенные в три перстия, и указал на небо. «Не обмани тех, кто надеется на тебя, кто ждет спасения». «На меня? Но я недостойна даже надежды». «Достойна, я тебе говорю». «Кто вы? Откуда?» «Издалека. Имя одно мне юродивый. Я вижу тебя и продолжение твое. Помни мои слова. А теперь иди, иди и не оглядывайся. Девушка пошла, но скоро замедлила шаги и едва не остановилась, желая, видимо, обернуться. Не обернулась. Юродивый, не поднимаясь с колен, истово перекрестил ее в тот момент, когда она уже истаивала в сумраке.